Глава третья. Таня засиделась на работе. Уже давно ушла Изольда Серафимовна, отпросился и радостно укатил намерение шофер Воспалыч, а она все торчала за своим ноутбуком, тасовала программу рекламных мероприятий, перекладывала так и эдак пасьянс из них. Говоря откровенно, о рекламе ей думать абсолютно не хотелось. Мысли то и дело перескакивали с высокоумных слоганов и генезиса на всякую ерунду. А ерундой, опять же, если честно, был директор Юлианы Глеб Захарович Пастухов. Харизматическая, как ни крути, личность. Насильно выкидываешь его из головы, а не получается. Чего вдруг ему приспичило приглашать ее на обед? И уж тем более наводить о ней справки. Неужели влюбился? На этой мысли Таня улыбнулась. Хорошо бы, конечно, если б Глеб Захарович в нее втрескался. Втрескался безответно, отчаянно и безнадежно. Тогда ему под видом рекламы можно будет любую халтуру втюхать. Впрочем, о чем это она? Какая может быть любовь у генерального директора, богатого и самодостаточного 40-летнего мужчины? Такие не влюбляются. Девчушек снимают, это да. А вот любовь, тем более с первого взгляда, у серьезных бизнесменов не случается. Президенты концернов голов терять не умеют. Иначе бы они не в бизнес, а в поэзию пошли. Впрочем, даже если вдруг любовь, все равно от ГЗ надо держаться подальше, — решила Татьяна. В теннис, конечно, сыграю, исключительно для пользы дела, но в ресторан, если еще раз пригласит, не пойду. Есть в этом Захаровиче что-то, — она задумалась над формулировкой, — настораживающее, что ли? Но на смену разумной мысли тут же поспешила неразумная. А хорошо бы, если бы он сейчас позвонил. Таня даже расстроилась. Надо ж, какая чепуха в голову лезет. Это, наверное, от того, что она в этом Кострове очень одинока, и с работы ей даже некуда спешить. Какая у нее альтернатива пустынному ночному офису? Только сидеть дома и смотреть телевизор, а это еще скучнее, чем обсчитывать рекламную концепцию. Но что поделаешь, если никого здесь, в городе, она не знает настолько, чтобы с ним хотелось провести свободный вечер. Да что говорить. Она даже маникюршу с парикмахершей нашла с трудом, с третьей или четвертой попытки каждую, и не была довольна ни той, ни другой. Еще и Ленька исчез. С ним, пока он был рядом, хоть можно было потрепаться, иногда после работы даже пиво выпить. Но где он сейчас? Мысли Тани перекинулись к тому, о чем она старательно пыталась забыть всю вторую половину дня, к исчезновению Леонида. Вдруг вспомнилась их последняя встреча. Подумать только. Это было всего лишь позавчера, в субботу, а столько всего произошло, что, кажется, 100 лет минуло. Они тогда засиделись с Ленькой в офисе капитально, аж за полночь, вычитывали последний раз черновик концепции, вычесывали оттуда блох, даже слегка порепетировали каверзные вопросы, которые будет задавать ГЗ, главный заказчик, Глеб Захарович Пастухов. Потом, наконец, два экземпляра чистовика положили на стол в предбаннике. С утра в воскресенье придет Изольда, сделает на ксероксе 10 копий и отдаст в срочный переплет. За 2 суток до описываемых событий. Таня и Ленчик вдвоем вышли из офиса в ночь. На душе у Тани было чрезвычайно легко, как бывает, только когда заканчиваешь долгую и важную работу. Ночной Костров, точнее, самый его центр, главная улица, жил расслабленной вечерней жизнью. Светили фонари. По тротуарам передвигались группки подвыпившего молодняка, подмигивали вывески клубов и баров. На углу красных партизан и Гоголя ловили машину 3 совсем уж пьяных лейтенантиков в парадных рубахах. Рядом с ними хихикали 2 их подружек. С плеч подружек свисали парадные кители, а на девичьих прическах красовались лейтенантские фуражки. Похоже, местное военное училище праздновало выпуск. «Гуляйте пока, мальчики», — подумала Таня. «Недолго вам еще осталось». «Скоро разъедетесь по гарнизонам, там вам не то что такси, трамвай, раем покажется». Лейтенантики долго обсуждали что-то с водителем остановившейся машины. Тот не соглашался ехать, и пьяный офицерик в сердцах грохнул дверцей. «А чтоб у тебя тосол повытек!» Таня с Ленчиком повернули на красных партизан. Они оставили свои машины на стоянке во дворе офиса и решили пройтись пешком. «Может, зайдем отметить впечатляющий успех?» — предложил Ленчик. «Рано говорить об успехе», — ответила Таня. «По дереву постучи». Лёня с готовностью постучал самого себя по голове. Таня рассмеялась. Шангин взял ее под локоток и увлек в сторону ресторанчика под именем «Амазонки Танаиса». Хорошее название, если вспомнить, что антики считали, именно в здешних местах, в дельте Танаиса, гнездятся амазонки. «Куда это ты, Ленчик, намылился?» «Зайдем, выпьем по рюмочке, пока не за успех, а только в честь окончания работы». Она пожала плечами, но не стала сопротивляться. В ресторане, куда они временами заруливали на бизнес-ланче, сейчас в субботний вечер оказалось на удивление тихо. За дальним столиком расположились четверо уже хорошо подвыпивших мужчин. Знакомый бармен поздоровался с Таней и Леней первым. Таня заказала мартини, Леня — полстакана водки. «И музыку какую-нибудь поставьте», — попросила Таня. Кто-то из мужчин за дальним столом время от времени звонко икал, и каждый ик сопровождался громовым ржанием товарищей. «Какую музыку желаете?» — спросил бармен. «Битлов нам можете поставить?» — попросила Таня. «Есть у вас такое старье?» «В Греции все есть», — улыбнулся бармен. «Вы садитесь, я сейчас принесу ваши напитки». Таня и Ленчик уселись за столик. «Эй, Джуд», — запел магнитофон. Бармен возник у столика с рюмкой мартини и стаканом, в котором плескалась водка. «Чего-нибудь еще желаете?» «Желаю», — сказал Леня. «Мою порцию повторить прямо сейчас». И не успел бармен отойти от стола, как он единым махом опрокинул водку в себя. Таня удивленно на него посмотрела и пригубила мартини. Бармен одобрительно рассмеялся выходке Лени и тут же унес его пустой стакан. Через минуту появился с новым, уже полным. «Может, тебе закусить чего-нибудь взять?» — предложила Таня. «После первой не закусываю», — залихватски ответил Лёня. «А также после второй и третьей». И он снова опрокинул стакан, крякнул и выразительно потряс им в воздухе, привлекая внимание бармена. «Повторить?» — прокричал тот от стойки. «Естественно!» — перекрикивая песню «Вселенная», проорал Лёня. «Может, тебе притормозить маленько?» — строго сказала Таня. Ей только не хватало проблем с пьяным спутником. «Имею право», — махнул рукой Ленчик. «Или мы не скинули сегодня концепцию? Или мы не можем слегка расслабиться?» У столика снова материализовался бармен с третьей порцией водки. «Исчезни», — сказала ему Таня. «Не понял?» «Не понял», — покачал головой тот. «Унеси, говорю, свою водку». «Что я ее выливать должен?» — возмутился бармен. «Что хочешь с ней делай, а Шарикову больше не наливать». «А может, ты и права», — расхохотался Лёня. «Может, мне и вправду лучше не напиваться, при условии, что нам с тобой сегодня предстоит...» «А что нам с тобой предстоит?» «Как что?» — казалось, удивился Лёня и накрыл Танину кисть своей ладонью. «Ночь любви?» — Таня вырвала руку и расхохоталась. «Ты серьезно? «Более чем», — обиделся Лёня. «А ты что, против?» Таня почувствовала разочарование. Оно возникало всегда, когда разрушался ореол. Когда мужчина, которого она ценила и уважала, кто угодно, приятель, коллега, сосед, вдруг сбрасывал шкурку и оказывался не романтическим героем, а просто, как говаривала ее мама, Юлия Николаевна, пустоцветом. Но разве такими словами предлагают ночь любви? И разве заинтересует ее эта ночь со смешным, взлохмаченным и уж очень нетрезвым Ленчиком? «Ну, погнали к тебе». Ленчик, похоже, не сомневался, что возражать она не станет. Обижать его не хотелось, и она обтекаемо пробормотала. «Как ты, знаешь ли, слишком неожиданно». «Почему неожиданно? Ты что, разве не видишь, как я к тебе отношусь? Что я, можно сказать, влюблен в тебя?» Ленина рука полезла погладить обнаженную Танину руку. Поползла, крадучись, от запястья к предплечью. Таня отстранилась. Усмехнулась, передразнила. «Влюблен, можно сказать». «А что еще ты можешь сказать?» «Ну, влюблен, влюблен, по-настоящему. Что ты к словам придираешься?» Похоже, Ленчик принимал ее сопротивление всего лишь за кокетство. «А тебе», — насмешливо проговорила Таня, «не приходило в голову, что прежде чем в койку тащить, надо для начала на предмет своей любви впечатление произвести, цветочки, к примеру, подарить, в кино сводить, слова разные сказать». Ей совсем не нужно было цветов от Ленчика. И в кино с ним идти тоже не хотелось. Просто так сказала, чтобы отвязался. Может, и правда за цветами побежит. А она в это время по-тихому домой смоется. «Ну, Таня, мы же с тобой взрослые люди», — проныл Леонид. «Какие нафиг цветочки?» «Бред какой-то», — дернула плечом Таня. «Детский сад». Вдруг она кожей почувствовала смутную угрозу. «Нет, Угроза исходила не от Лёни с его глупыми приставаниями, а оттуда из-за спины, где сидели четверо пьяных мужчин. Она оглянулась. Шестое чувство ее не обмануло. К их столику приближался огромный пьяный мужик. Он набычился и сосредоточился, стараясь идти по прямой. Трое других наблюдали за ним, предвкушая потеху. Магнитофон заиграл Мишел. Мужик подошел вплотную, навис над Таниным плечом, схватился для надежности за спинку ее стула. Леня смотрел на него поверх ее головы. В его глазах не было испуга, одно только любопытство. Мужчина нагнулся ближе к Тане. «Разрешите пригласить вас на танец», — старательно выговорил он. От него пахнуло перегаром пополам с потом. Во влипло, отстраненно, будто все происходило не с ней, подумала Таня, а потом в адрес Лёни. «Ну, влюбленный, что ты-то скажешь?» «Отвали!» — небрежно бросил Лёня пьяному. «Чего?» Мужик отлепился от Таниного стула и угрожающе сделал шаг в сторону Лёни. «Отвали от девушки, говорю. Не понял, что ли?» «Ты, мля, урод! Чё ты тут на меня?» «Мальчики, не ссорьтесь!» — сказала Таня и встала. Ею потихоньку овладевала паника. Мужчина был на голову выше ее спутника и килограммов на 30 тяжелее. «Лёня, пошли отсюда!» Лёнчик встал из-за стола. Теперь он выглядел слегка растерянным. «Сидеть!» — рявкнул ему мужик. И тут Таня в тот момент толком даже не поняла, что случилось, лишь потом, вспоминая, воссоздала последовательность действий. Шангин сделал резкий выпад рукой. Выпад был очень быстрый, и ей показалось, что сжатая Лёнина ладонь лишь слегка коснулась заплывшего жиром горла мужика. Однако он вдруг захрипел, потом схватился за горло, глаза его стали вылезать из орбит. Лёня смотрел на него с интересом, словно на подопытное животное. Трое товарищей мужика тоже наблюдали за происходящим от своего столика. Они предвкушали потеху, а теперь на их пьяных лицах отражалось недоумение. События развивались совсем не по их сценарию. Незадачливый танцор стал оседать на пол. Глаза его устало закрылись. Вдруг он прекратил свое плавное сползание и разом рухнул. Голова, ударившись о пол, издала жутковатый стук. «А теперь уходим». Лёня схватил Таню за руку и бросился к выходу из бара. Она не заставила себя ждать. Краем глаза она видела, как из-за дальнего столика угрожающе поднимается еще один из пьяных мужиков. Лёня на бегу бросил на стойку бара 500-рублёвку. «Сдачи не надо!» Они вдвоем выскочили на улицу. Лёня по-прежнему держал Таню за руку, но она вырвалась и припустила по главной улице. Хорошо, что она была в брюках и мокасинах. Испуганно шарахнулась в сторону ночная бабка, собирательница пустых бутылок. Лёня бежал чуть сзади, прикрывал тылы, размеренно дышал. Они свернули за угол на улицу Володарского. Поворачивая, Таня оглянулась в сторону ресторанчика. Погони не было. Забежав за угол, она перешла на шаг. Лёня пошел рядом. «Идиот!» — сквозь зубы пробормотала Таня. Шангин довольно расхохотался. «Что смешного?» — возмутилась она. «Девушку спас от хулиганов. Брюсом Ли себя возомнил. Так, уверяю тебя, не похож». И грустно подумала о том, что давно минули те времена, когда ее можно было завоевать крепкими кулаками. Переросла она уже, Брюсов Ли. Лёня обнял ее за плечи. «И так будет с каждым, кто покусится». Она молча вывернулась из его объятий, пошла быстрее. Темная улица спускалась к набережной. С каждым шагом Таня приближалась к своему дому. «Видишь, какая в Кострове криминогенная ситуация!» — захихикал Лёнчик. «Теперь я просто обязан проводить тебя до дома». Таня ничего не ответила, прибавила шаг. «Почему все мужики такие козлы? Надо же было все испортить. После сброшенной с плеч добротной работы такое замечательное солнечное настроение имело место. А теперь из-за глупых Лёниных приставаний и пьяных драк вся радость куда-то испарилась. Но в глубине души, совсем в глубине, она слегка все же восторгалась им. Как он, этого бугая? Раз! И тот уже на полу. Будем надеяться, Лёня его не убил. Как булгаковская Маргарита, как и любая другая женщина, Татьяна восторгалась мужчинами, умеющими что-либо делать в совершенстве. «Ты что у нас, каратист?» — спросила она, меняя гнев на милость. «Хи, я еще и не то могу», — захихикал Лёня. «Вот пригласишь меня домой, я покажу». «Опять 25. Какой ты зануда, право слово», — покачала головой Таня. «Правильно. А знаешь, кто такой зануда? Тот, кому легче дать, чем сказать «нет». «Нет, Лёня, нет и нет». Они подошли к её подъезду. «Мадемуазель, позвольте проводить вас до квартиры», — проворковал Леонид. «В этом городе так неспокойно». «Спасибо, не надо». «Тогда один поцелуй, прощальный, мирный». «Дурак», — подумала Таня. На самом деле он ещё совсем телёнок, несмотря на своё карате. Настоящие мужчины не спрашивают, можно ли поцеловать, а делают или хотя бы пытаются. Словно услышав её мысли, Лёня обнял её за талию и потянулся к губам. Губы их соприкоснулись. От него пахло водкой. Она ничего не почувствовала, отдёрнула голову. «Пошли к тебе», — прошептал Лёня, держа её за талию. Таня высвободилась, покачала головой. «Не сейчас». «А когда?» Она пожала плечами. Лёня, как сексуальный партнёр, несмотря на все его сегодняшние подвиги, её совершенно не интересовал. Подумала, наверное, никогда. Но вслух ничего не сказала. Отступила на 3 шага. «А мне-то что теперь делать?» — жалобно оттопырил нижнюю губу Лёня. «Идти домой», — бросила она через плечо, открывая дверь подъезда. «У меня, знаешь ли, эрекция». «Ну, с этим не ко мне. Обратись к кому-нибудь другому», — расхохоталась она, захлопывая за собой дверь. На сетчатке глаза словно бы отпечаталась картинка. Лёня, бледный, взъерошенный, обиженный, стоит на расстоянии 5 шагов в полутёмном дворе. Больше она его не видела. Странно подумать, что с тех пор не прошло ещё 2 суток. Куда же, чёрт побери, этот дурак мог запропаститься? И тут Таня неожиданно поняла с холодной отчётливостью. С Лёниными талантами, много пить и лезть в драку, с ним могло случиться всё, что угодно. И в конце концов его труп, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, пока могли просто не найти. Татьяна посмотрела на часы. 10 вечера. За окном совсем стемнело. Пожалуй, в офисе она действительно засиделась. Таня придвинула к себе телефон и в сотый, наверное, раз набрала номер. За сегодняшний день она уже успела выучить его наизусть. Лёнин домашний. Как было бы хорошо, если бы он ответил. Нет. Глухо. Всё тот же весёлый автоответчик. Теперь попробуем мобильный. Она его тоже за сегодняшний день вызубрила на память. Нет. Та же песня. Абонент не отвечает или временно недоступен. Таня положила трубку, и тут телефон вдруг зазвонил сам. Она вздрогнула. Гудки далеко разносились в опустевшем офисе. Пару мгновений просидела неподвижно, не решаясь ответить. В голове вдруг вспыхнула глупейшая мысль. Неужели это Глеб Захарович? Сегодня днём он тоже позвонил ей, очень неожиданно. Фу, какая же чушь лезет в голову! Она стряхнула с себя оцепенение и взяла трубку. «Добрый вечер, Танюшка!» — проговорил такой знакомый милый голос. «Привет, Валерочка!» — обрадовалась она. Обрадовалась даже больше, чем если бы то оказался Глеб Захарович или даже Лёня. «Что это ты до сих пор на работе сидишь, а?» «Работаю, Валерочка, можешь себе представить?» — весело отозвалась Татьяна. «Вот кого ей не хватало больше всего в этом городе. Её отчима». Человека, который всегда выслушает, накормит, поймёт, даст совет. «Как прошла твоя презентация?» Отчим был единственным человеком в Москве, помимо, естественно, босса в центральном офисе, который знал, что у неё сегодня важный день — представление проекта заказчику. Таня даже маме ничего про презентацию не рассказала. Если бы мама знала, она уже с утра отправилась бы в церковь молить Бога за успех дочери и названивать с вопросами «ну как всё прошло?» начала бы не в 10 вечера, как Валерочка, а ещё в полдень, а потом раззвонила бы о Танином успехе всем своим клушкам-подружкам. Ни к чему Тане столь пристальное внимание к собственной персоне. Вот отчим — другое дело. Он тоже болеет за её успехи, да может и побольше маминого, но сдержанно, по-мужски, без ажитации. Поэтому с ним и делиться приятно. «Всё прошло нормально, Валерочка», — проговорила Таня в трубку. «Просто прекрасно. Заказчик доволен». «Поздравляю». «Спасибо». «Тогда почему ты до сих пор в офисе сидишь? Надо успех праздновать». «Может, сказать ему про Лёню? Всё-таки отчим полковник ФСБ. Если не поможет, так хоть совет даст». Искушение было велико, но в итоге она решила. «Нет, пока не надо. Рано Валерочку будоражить. Попробуем справиться с собственными силами». «Да рано, Валерочка, праздновать, и не с кем, честно говоря. Вот потому и сижу», — улыбнулась она. И соврала. «К тому же надо срочно исправить в концепции отдельные мелкие недостатки». «Хватит, хватит. Не засиживайся в конторе-то», — поотечески пробурчал Валерий Петрович. «От работы после 7 вечера все равно никакого толку нет». «Это у тебя нет, потому что ты ранняя пташка. А я сова. Я к ночи только раскочегариваюсь». «У тебя ничего не случилось?» «Да нет. А почему ты спросил?» «Да голос у тебя какой-то». «Да нет, что ты. А как ты там в Москве без меня?» Таня срочно принялась переводить разговор на другую тему. «Скучаю». «Как твое здоровье? Давление? Не шалит?» Прошедшей зимой отчим загремел в госпиталь. Давление 220 на 100. Микроинсульт. Мама Юлия Николаевна тогда развела панику. Высказывалась в смысле, что скоро, мол, хоронить Валерия Петровича придется. Татьяна на нее только цыкала. Уверяла, что Ходосевич так просто не сдастся и проскрипит еще до 100 лет. До 100 не до 100, но в тот раз отчим выкрутился на удивление даже быстро. Теперь только давление сам себе дважды в день мерил, да атенолол с анаприлином временами пил. «Врач говорит, что у меня давление, как у 20-летнего, 120 на 70. «Не врешь? «Святой истинный крест». «Как там мама?» — задала дежурный вопрос Татьяна. «Прекрасно, цветет и пахнет. Передавай ей привет от меня и поцелуй». «Привет передам, целовать не буду». Отчим и ее мама развелись, когда Таня была совсем девочкой. И все эти годы Валерий Петрович отношения с бывшей женой поддерживал, но своего снисходительно усмешливого отношения к ней не скрывал. «Как там у вас в Москве погода?» «Дожди облажные. Льет 5-й день, с утра до вечера. А у нас уже жара. Можно позавидовать». «Нечему завидовать, Валерочка. Все равно я не на пляже, а в офисе парюсь». «А ты береги себя. Работа не волк, в лес не убежит». «Кто бы говорил?» «Как раз я-то имею право. Я пенсионер, а стало быть, бездельник». «Ну вот и я на пенсии отдохну». «Лучше начинай прямо сейчас». От легкого, ни к чему не обязывающего трёпа с отчимом у Тани потеплело на душе. Подумалось, что бы ни случилось, хотя бы один человек всегда будет на ее стороне. А то сегодня, из-за дурацкого исчезновения Лёни, ей временами стало казаться, она одна, совсем одна, против всех, против всего оставшегося мира. И весь мир на нее ополчился. Абсолютно весь, включая директора Юлианы, Глеба Захаровича с его дурацкими вопросами-подловками. Поэтому она сказала от всего сердца. «Спасибо, Валерчика, что ты позвонил». «И тебе спасибо». «А мне-то за что?» «За то, что ответила. За то, что у тебя все хорошо. Ты же знаешь». Голос у отчима слегка дрогнул. «Когда тебе хорошо, и мне хорошо». «Стареет, Валерчика, стареет», — подумалась Таня. Раньше от него подобных излияний было не дождаться. Они распрощались и положили трубки, и Таня быстро засобиралась. Она и впрямь рискует всю жизнь за работой просидеть, и ведь все равно никто не оценит. «Сегодня она поедет домой на машине», — решила Таня. «Хватит, нагулялась уже. Да и за окном темнотища. А в этом городе, как показывает история с Леней, бывает весьма неспокойно». Вторник, 22 июня. Таня проснулась за 15 минут до будильника. Свежая, бодрая и, как ни странно, в предвкушении чего-то радостного. Кажется, ей снилось что-то хорошее, а вот что конкретно, она не могла вспомнить. Она по заведенной привычке попила кофе на балконе. Солнце еще грело слабо по-утреннему, но опять обещало дневную жару. Яркие блики скакали по широкой реке. За буксирчиком расплывались сверкающие усы. Кофе приятно освежал мозг, будоражил кровь. Что еще надо от жизни? Настоящий кофе, эффектный пейзаж. Она молода, здорова, красива, профессионально успешна. А всякие мелкие неприятности, что ж, все бывает, и все проходит. И Ленчик этот несчастный найдется. Ох, и задаст она ему перцу, когда он появится. В Кострове начинали работать рано, а Таня, как прибыла сюда, решила завести обычай. Появляться на службе и вовсе раньше всех. Она все-таки здесь начальница. Но Блесс, как говорится, оближ. Положение обязывает. Вначале ей, известной Соне, тяжко было просыпаться по будильнику. Однако постепенно она привыкла, и вот даже до будильника стала пробуждаться. Зато после раннего подъема день казался длинным-длинным, тянулся без конца, и все на свете можно было успеть. По дороге в офис она попала в пробку. В пробку по местным, костровским меркам. У железнодорожного вокзала простояла, подумать только, аж целых 7 минут. повернула налево с улицы Володарского только на третьем цикле светофора, но все равно подкатила к офису в половине десятого, за полчаса до официального начала рабочего дня. Никто еще не появлялся. Даже ранняя пташка Воспалыч со своим представительским мерином. Таня припарковала десятку в густой тени акации. На ходу щелкнула центральным замком, поднялась по ступенькам крыльца. Офис размещался на первом этаже сталинского жилого дома, вход со двора. У дверей висела небольшая, неприметная, однако ярко надраенная медная вывеска. Рекламное агентство «Jaspers & Brothers». Российское отделение, южный филиал. Никаких понтов, все скромненько и со вкусом. Таня достала ключи от входной двери, и тут кольнуло тревожное предчувствие. Что-то не то, что-то случилось. Она помедлила. Ах, вот оно в чем дело. На ночь дверь филиала обычно опечатывалась. У каждого сотрудника имелась своя печатка с табельным номером. Тот, кто уходил последним, вжимал ее в пластилин, закрепляя в нем бечевку. Таня считала этот ритуал глупой проформой, но все равно исполняла. Ни ею заведено, ни ей отменять. К тому же лишняя предосторожность никому еще не вредила. Вот и вчера Таня, уходя последней, всандалила по обыкновению веревку в пластилин своей личной печаткой с гордым номером 1. Это она хорошо помнила. А сейчас? Сейчас веревка из пластилина оказалась выдрана. Что случилось? Таня нахмурилась, осмотрела замок. Без видимых повреждений. Наверное, дети озоруют. Отмахнулась она от тревожных предчувствий. Вставила ключ в личинку. Он вошел свободно, как всегда. Таня отперла дверь. И сразу же с порога поняла. В офисе неладно. В крохотной прихожей на полу были рассыпаны бумаги. В углу валялся разбитый вдребезги горшок с ее любимым аспарагусом. Дверь в предбанник, который обычно сторожила Изольда Серафимовна, оказалась распахнута настежь. В потоках солнечного света было видно, что монитор, за которым обыкновенно восседала секретарша, валяется на полу. У Тани перехватило дыхание. Она сделала шаг назад, на улицу, и вытащила из сумочки мобильный телефон. Милиция не заставила себя ждать. Подъехали также шофер Воспалыч намерения и Эрнест Максимович. Черединский тут же принялся названивать по телефонам самых важных местных милицейских начальников. Рядовые мельтоны, прислушиваясь к его переговорам с неведомыми Тане, но, похоже, прекрасно известными ментам Афанасием Кирилловичем и Зурбеком Цуцаевичем, работали споро и вели себя корректно. Часам к 11 стал очевиден масштаб причиненных разрушений. Налетчики побывали во всех помещениях. Первое впечатление было, что контора пала жертвой вандалов. Казалось, обезумевшие хулиганы сокрушили все, что можно было сломать или разбить. Мониторы валялись на полу. Налетчики вытряхнули документы из всех без исключения ящиков. Бумаги устилали пол, то горками, то ровным слоем. На маленькой кухоньке вперемешку валялись чашки, тарелки и немногочисленные продукты, лежавшие в холодильнике. Абсолютно все цветочные горшки оказались разбиты. Спинки и сиденья всех кресел вспороты. Походило на то, что орудовали какие-то варвары. Банда взбесившихся подростков. Однако, когда милиционеры попытались снять возможные отпечатки пальцев с ручек дверей, таковых не оказалось. Пальчики были затерты. Не слишком-то характерно для хулиганов. А когда Таню, как начальницу, а также Эрнеста Максимовича, как важного человека, допустили посмотреть, что из офиса пропало, выяснилось, что кое-что исчезло. Даже не кое-что, а очень многое. Похитили абсолютно все системные блоки всех стационарных компьютеров. Слава богу, что Таня вчера, как чувствовала, свой ноутбук домой унесла. Похищение процессоров выглядело тем более странно от того, что не исчез ни один монитор, принтер или ксерокс. Остались, но были покорежены и телевизор, и DVD-проигрыватель, и видеомагнитофон. На кухне уцелели микроволновка и посудомойка. Документы, кажется, никакие не пропали, но... В придачу к процессорам исчезли все какие бы то ни было носители информации. В офисе не оказалось ни одного CD или DVD-диска, ни единой дискеты, ни одной видеокассеты. «Похоже, на вас наехали конкуренты», — пробормотал седой симпатичный следователь, когда Таня рассказала ему о пропажах. «У нас здесь нет конкурентов», — запальчиво ответила она и тут же пожалела, что сказала. «Зачем выдавать лишнюю информацию, тем паче в таком хвастливом тоне?» «Конкурент девушка», — усмехнулся следователь. «У всех на свете имеются. Даже у Господа Бога». «А у него-то кто?» — быстро спросила Таня, пытаясь подловить Седовласова на слове. «Дьявол», — немедленно хмыкнул в ответ следователь. «Хорошо сказано», — не могла не оценить Татьяна. «Я вот только не понимаю», — вернулась она к делу. «В офисе есть сигнализация. Почему она не сработала?» «А преступники ее предварительно отключили. Заодно и всему подъезду телефоны обрезали». «Умные ребята. А как они внутрь попали? Замки-то целы?» «Отмычкой открыли. Чистая работа». «Значит, это не простые хулиганы были, а специалисты?» «Похоже, что так», — кивнул следователь. «Значит, цель была грабеж?» «Кража», — автоматически поправил Седовласый. «Зачем же они тогда все разгромили?» «Кто знает», — пожал плечами следователь. «Вы вот что, девушка, хватит расспросов. Лучше займитесь делом. Раз уж вы здесь главное, давайте-ка напишите заявление. Перечислите, что конкретно пропало, а также примерную стоимость похищенного. И, по возможности, серийные номера изделий укажите». «Можно подумать, вы что-нибудь найдете», — хмыкнула Татьяна. «Все в жизни бывает», — меланхолично откликнулся следователь. Подошел Эрнест Максимович. Заговорщицки прошептал Таня. «Сейчас самое время нанести визит моему милицейскому полковнику». Таня отпустила его и даже дала представительский «Мерседес» с Воспалычем. А секретаршу Изольду отправила в магазин. Надо же накормить хоть чем-то следователя и милицейских. Сама же устроилась в предбаннике. Так как все кресла оказались изрезаны, она уселась писать заявление прямо на стол. На коленке себе подложила для твердости журнал «Космополитен». Здесь же, в предбаннике, следователь начал заполнять бланк осмотра места преступления. Он писал стоя, используя в качестве рабочего стола широкий подоконник. Ему взялся диктовать молодой противный оперативник с холодными глазами. Осмотром также обнаружено, что оконные рамы не повреждены, стекла целы, внутренние шпингалеты застегнуты. А Таня под это мерное бубнение писала. «Были похищены системный блок фирмы Dell, выпуска 2003 года, ориентировочная стоимость 20 тысяч рублей, серийный номер неизвестен, системный блок фирмы Compaq». Только тот, кто вплотную сталкивается с преступлениями, знает, какое количество писанины сопровождает каждое из них. Тут дверь офиса распахнулась, и на пороге возникла почтальонша. «Ой, что это у вас?» Ненатурально изумилась она, жадно обшаривая разгром своими остренькими глазками. Наверняка вездесущие соседи уже доложили ей о происшествии. «Грабление», — буркнула Таня. «Какой ужас!» — лицемерно вздохнула почтальонша. В ее глазах, тем не менее, читалась радость от того, что буржуйскую контору слегка раскулачили. «Зайти-то можно? Почту примете?» «Заходите, конечно». Почтальонша осторожно прошлепала по усыпанному бумагами полу и протянула Тане кипу газет. Для Эрнеста Максимовича выписывались все 7 городских изданий, а также куча центральной периодики. «И 2 письма заказных, распишитесь». Таня черкнула своим манбланом в квитанциях. «А вот еще и простые письма. Давайте сюда». «Кто же ты натворил-то, а?» — проговорила почтальонша, настраиваясь на долгую сочувственную беседу. «Идите отсюда, гражданка!» — вдруг рявкнул опер. «Не мешайте работать!» Письмоноша вздрогнула от его грубого голоса, обиженно поджала губы и засеменила к выходу. Таня стала рассеянно перебирать стопку писем. Счета, прямая рассылка, рекламные листовки. Рядом с ней, услышала она, остановился опер и стал заглядывать ей через плечо. «А вот странное письмо. Стандартный конверт, обратного адреса нет. Адрес офиса написан быстрым, торопливым пером. К нему приписка. Садовниковой ТВ. Лично. Внутри что-то тяжелое, какая-то блямба». Сердце Тани забилось. Почерк показался смутно знакомым. Опер по-прежнему заглядывал ей через плечо. Она быстро сунула письмо под низ пачки и сосредоточилась на следующем. Адрес на нем также был написан от руки, но совсем другим, старательным старческим почерком. «О, только не это!» — театрально вздохнула Татьяна, отвлекая внимание опера от предыдущего, спрятанного письма. Опер никак не прореагировал, и Таня пояснила, тряхнув конвертом. «Сумасшедший один нам все пишет. Вот уже третий раз. Говорит, что придумал новую гениальную рекламу. Надо снять пепси-колу и кока-колу в одном ролике. просит себе за идею 5000 рублей, а иначе говорит, вы погибнете в конкурентной борьбе или ваш офис взорвут. Вы не можете привлечь этого чудака к уголовной ответственности?» Таня протянула оперу письмо старика. Тот буркнул. «Это не наше дело». И отошел. Когда он отвернулся, Татьяна быстро-быстро сунула то самое первое письмо в свою сумочку. Она была почти уверена, что знает, от кого оно. Спустя 15 минут Таня, сгорая от нетерпения, закончила-таки опись похищенного имущества и протянула листок следователю. Тот, оторвавшись от своего протокола, взялся его просматривать. А Таня, бросив «я на одну минуту», выскользнула из предбанника. Она заперлась в туалете и достала из сумочки то самое письмо. Сердце бухало вовсю, где-то у горла. Таня нетерпеливо распечатала конверт. Из-за волнения он разорвался в крифе в кось. Оттуда выпала зеленая пластиковая блямба, похожая на номерок из театрального гардероба. На ней было вытеснено 113. Кроме того, к письму прилагалась квитанция. Ее Таня, как и номерок, убрала обратно в сумку, а также синий телеграфный бланк, исписанный с оборотной стороны торопливым почерком. Татьяна развернула бланк. Предчувствия ее не обманули. Это было письмо от Лени. «Привет, дорогая Таня», — прочитала она наспех нацарапанные строчки. «Я виноват перед тобой и перед нашим общим делом. Ты вправе спросить, как, наверное, не раз уже спрашивала сам у себя, где и что со мной. Прости, Таня, но мне надо бежать. Я попал в большую беду, в очень большую. Некогда сейчас все объяснять. Но документы, которые я прилагаю, могут, наверное, все рассказать. Пойди с ними в камеру хранения ЖД вокзала. Никому ничего не показывай и не рассказывай. Только так можем спастись и я, и ты. Извини, что я впутываю тебя в эту историю, но просто больше мне не к кому обратиться. Жаль, что так все глупо получилось в нашем баре, да и потом тоже. Перед тем, как я запечатаю конверт, я хочу сказать главное. Я люблю тебя. Я тебя очень люблю. Надеюсь, что когда-нибудь мы встретимся». Таня глубоко вздохнула. «Да, вот это засада». Она как предчувствовала. С Леней действительно что-то случилось. Что-то очень неладное. Куда-то он и вправду вляпался. Письмо не похоже ни на розыгрыш, ни на бред сумасшедшего, ни на пьяную выходку. Оно действительно было написано почерком дико спешащего, отчаянно напуганного человека. И все-таки в нем имелась некая странность, нелогичность. А какая именно, Таня понять пока не могла. Может, излишняя многословность, которую трудно совместить со случайным телеграфным бланком, быстрым почерком, вообще всем образом человека, которому приходится убегать. Ладно, отложим. Таня опустила Лёнино письмо в сумочку и достала оттуда неловко разорванный ею конверт. На штемпеле, которым была погашена марка, значилось. Вверху по диаметру — Почта России, внизу — Костров, а номер почтового отделения или цеха отпечатался нечетко. Зато по центру штампа оказались явственно видны цифры 210605, а еще 01. Насколько Таня разбиралась в почтовых фенечках, цифры эти означали, что марка была погашена в 1 час, последние две цифры, в ночь с 20 на 21, с воскресенья на понедельник. Значит, по крайней мере за 3-4 часа до этого, вечером в воскресенье, Леня еще был жив и находился в Кострове. «Впрочем», — обрывала она себя, «ничего этот штамп по большому счету не значит. Письмо-то мог бросить в ящик и любой другой человек, а сам Леня написал записку не в 7-8 вечера в воскресенье, а раньше». Однако почему-то перед внутренним взором Тани вдруг возникла картина. Леня, взмыленный, всклокоченный, в нелепых шортиках и сандаликах, стоит за столиком на привокзальной почте и лихорадочно пишет на обороте телеграфного бланка письмо. Почему ей привиделась именно привокзальная почта? Но это понятно, потому что в камере хранения железнодорожного вокзала он оставил нечто. В обмен на нечто ему дали квитанцию и номерок. Вот, кстати, и они. Зеленый номерок с выдавленными белыми цифрами 113 и буквами КХКЖД, что, наверное, означало «камера хранения Костровского железнодорожного вокзала». А вот и квитанция. Чернильным карандашом написано «Шангин Л.И., а ниже — номер его паспорта. Количество мест — одно. Принято 20.06 в воскресенье, в 19.30. Значит, и вправду вечером в воскресенье, в 7:30, Ленчик был жив и здоров и оставил в камере хранения нечто. Эх, что он за дурачок! Как же она получит вещь, положенную в камеру по его паспорту? Кто ей отдаст ее? Ладно, об этом можно подумать потом. И она по второму кругу достала из сумочки письмо. Решила перечитать его. Отчим ее не раз учил. После первого прочтения любого документа, даже газетной статьи или любовного письма, ты воспринимаешь не более 40% содержащейся в нем информации. Любой важный документ надо читать дважды, а то и трижды. Таня нетерпеливо пробежала взглядом по строчкам. «Мне надо бежать, я попал в большую беду. Никому ничего не показывай и не рассказывай. Только так можем спастись. Я люблю тебя, я тебя очень люблю». Таня перевернула листок той стороной, где был разлинован телеграфный бланк, и тут заметила, что в правом верхнем углу написаны цифры, написанные авторучкой, тем же Лёниным спешащим почерком. Числа были такие. 15, 114, 103, 104. Четыре числа, разделенные черточками. 15, 114, 103, 104. Что это такое? Шифр? Похоже. Но что он значит? Чей-то номер телефона? Но разве телефоны бывают раз, два, три, одиннадцатизначными? В Кострове телефоны шестизначные, в Москве — семи, сотовые — кривые, десятизначные, междугородние — тоже. Может, впереди следует читать не единицу, а восьмерку? Тогда все получится складно. Обычный междугородний или сотовый номер 8511-410-3104. А может, первая единица — это код страны? И тогда выходит номер 1-511-410-3104. Единица, кстати, код Соединенных Штатов Америки. Таня это точно помнила. Тому не раз звонила. А дальше у Тома было, кажется, 406. Код его любимой Монтановщины. 511. Тоже, наверное, код какого-то американского региона. Вот только чей конкретно? Что за город, штат? Или, может быть, сотовая сеть? Во всяком случае, решила Таня, она этот номер обязательно наберет. Естественно, не сейчас, в присутствии милиционеров, а позже. И на всякий случай будет звонить не из офиса и, наверное, не из дома. Однако цифры на Лёнином бланке вполне могут оказаться не телефонным номером, а, скажем, каким-то пин-кодом или паролем доступа или вообще чем угодно. Но об этом мы подумаем потом, вечером, на досуге. Для начала надо выйти из комнаты отдыха. Что-то она здесь засиделась. Мельтоны могут заподозрить неладное. Таня посмотрела в зеркало над раковиной. Выглядела она, на удивление, неплохо. Глаза сияют, румянец во всю щеку. Шикарный, надо сказать, румянец, естественный. Никакой косметикой подобного эффекта не добьешься. Она не раз замечала за собой парадоксальную реакцию. Когда у нее проблемы, когда ей нужно действовать, она выглядит лучше всего. Может, и в самом деле she loves troubles. И, скажем, вместо визитов к косметологу ей лучше регулярно во что-нибудь вляпываться. Глядясь в зеркало, Таня прикинула план действий. Итак, нужно, во-первых, как можно скорее спровадить из офиса милиционеров. Затем приспособить Изольду Серафимовну, чтобы та наводила в офисе порядок. А самой бежать на вокзал за таинственной посылкой, оставленной Леней. О том, говорить или нет милиционерам и о странном письме, и об исчезновении Лёни, Таня даже не сомневалась. Конечно же, говорить ни слова не надо. На то они и милиционеры, чтобы держать их от своих проблем подальше.